Чужаки продолжали пытаться прорваться сквозь метеоритную завесу, но пока им это не удавалось. Однако Кертал, стоящий в рубке крейсера за спиной адмирала Тинштара, командующего сражением, понимал, что вскоре прорвутся. Большая часть станций, не дававших вражескому флоту подойти на достаточное для залпа расстояние, уже была уничтожена. А ведь на каждой находился Эльдар. Старый мастер не задавал Тинштару вопросов, сам зная, как бесят во время битвы лезущие не в свое дело непрофессионалы. А в космическом бою он не разбирался и прекрасно это знал. Однако даже Кертал видел, что дела складываются худо. Единственная надежда была на то, что творящееся на родине перепугает власть имущих Мервана и Фангоя, и они не рискнут идти до конца. Плутократы всегда трусы. Они способны атаковать, только зная, что им самим ничего не угрожает. Правда, в последнем старый мастер был не уверен. Знал только со слов императора, а тот мог и ошибаться. Тем временем вражеские суперлинкоры продолжали издали выбивать орбитальные станции, не приближаясь на расстояние, где их могли бы достать эльдары. А каменные вихри не пробивали корпус этих гигантских кораблей, даже если те не успевали включить защитное поле. «Готовьте брандеры!» Тинштар распорядился использовать последнее средство. «Корабли, пилотируемые магами-самоубийцами. Выбейте хотя бы еще пару этих монстров!» «Господин адмирал!» — обратился к командующему Мад Норд, командир крейсера. «Нас избегают обстреливать, а значит, они хотят взять Динрад II относительно целым. В скоплении ни у кого нет гиперорудий, а мы их применили. Так что...» «Что предлагаете?» «Ввести режим Алар Красный. Тогда при захвате корабля вам будет достаточно отдать устный приказ для самоликвидации. Действуйте!» Немного подумав, распорядился Тинштар. В этот момент Кертала вызвал Ренталас, Эльдар Средоточия Звезд. «Слушаю!» – нехотя отозвался он, поднеся амулет к уху. «Я могу телепортировать крейсер близко к суперлинкорам, если использую силу, которой принадлежу», — негромко сказал эльф. «И вернуть потом. Возможно, сгорю после этого, но это не суть важно». «Ты уверен?» — хмуро спросил старик. «Если не отобьемся, то попадем в рабство. Рабом жить желания не имею». «Что ж, твой выбор», — кивнул Кертал. «Погоди, спрошу у гардианцев». Он повернулся к адмиралу, озвучил предложение Эльдара, затем спросил, сколько суперлинкоров смогут уничтожить орудия крейсера в таком случае. Тинштар молча повернулся к Лан-Рою, главному канониру. Тот немного подумал и сказал, если заранее подготовить накопители и нацелить орудия на разные цели, то сможем достать от 2 до 4 линкоров, но вот уйти уже не сумеем. На корабле просто не останется энергии. Мы вычерпаем до дна даже аварийные батареи. После залпа крейсер около 20 минут будет полностью беззащитен. Но Эльдар сказал, что способен телепортировать его не только туда, но и обратно. Он-то, может, и способен. А вот способны ли будем передвигаться мы, я не знаю. Ведь чтобы войти в телепорт, корабль должен двигаться. Но если мы не рискнем, то суперлинкоры вскоре уничтожат все способные помешать станции, вмешался Мар Норд. А затем, с некоторыми затруднениями, пробьют брешь в метеоритной завесе и получат доступ к планете. «Мне только что передали предложение пилотов Верити», — обернулся старпом к Гор-Верт. «У них верткие кораблики, да и быстрые. Если они возьмут на борт эльдаров, то смогут атаковать другие корабли флота противника и тут же отступать через телепорты». «Даю добро, причем пусть атакуют в разнобой», — удовлетворенно кивнул адмирал. «Они отвлекут внимание. А мы принимаем предложение Ренталаса. Когда-нибудь все равно пришло бы время умирать, так почему не сейчас?» «Эр-Калад!» — в один голос отозвались офицеры Динрад II, стукнув кулаками по груди в районе сердца, как было принято на их давно оставленной позади родине. «Готовьте гиперорудие к одновременному залпу! слова самоубийственного приказа упали, придавив каждого смертной тяжестью. А вы, Кертал, зовите Эльдара и передайте ему, что я согласен. Старый мастер молча поклонился и отошел. Затем вызвал Ренталаса и объяснил тому ситуацию. Эльф долго себя ждать не заставил. Уже через минуту он появился невдалеке и поклонился адмиралу, который подозвал его и принялся что-то спрашивать. В коридорах старого крейсера зазвучала еще более древняя музыка, которая могла звучать только в одном случае. Если корабль шел в свой последний бой. Люди осеняли себя святыми символами, прощались с друзьями и возвращались к работе, готовясь предстать перед лицом Всевышнего. «Да что они творят?» – растерянно спросил непонятно у кого Корван. «Это же против всех правил тактики!» «Я понимаю не больше вашего, господин адмирал», – не менее растерянно отозвался Лурадье. «Это же самоубийство!» «Дикари!» То, что творили элеанцы, действительно не укладывалось ни в какие рамки. После того, как офицеры Фангойского и Мирванского флотов поняли, чем грозят им каменные вихри, они приказали отвести корабли подальше, и суперлинкоры принялись выбивать орбитальные станции, на которых, судя по всему, и находились проклятые создателем Эльдары. И если их перебить, то никто больше не помешает пробиться через метеоритную завесу. Но действовать спокойно и методично, как привык, Корвану не дали. Демоновые дикари начали применять свое основное преимущество – телепортацию. Причем так, как никому другому и в голову бы не пришло. На входившиеся под прикрытием станции малые корабли, фрегаты и корветы внезапно выдвинулись границы завесы. «Зачем?» – спросил сам у себя адмирал, пытаясь понять замысел противника. «Что нам могут сделать эти крохи?» Единственный вывод – на борту малых кораблей какой-то очередной элианский сюрприз. Корван открыл было рот, чтобы приказать не подпускать врага близко, но просто не успел. Фрегаты и корветы просто исчезли, а затем появились прямо между двумя скоплениями его кораблей и тут же принялись плеваться во все стороны уже знакомыми эльдаровскими синими лучами. Опомнились фангойцы и мирванцы не сразу, из-за чего потеряли около трех десятков кораблей. Синие лучи легко ломали на куски даже крейсер. Но потом элеанцам пришлось туго. На них обрушился огонь линкоров, да и остальные суда не остались в стороне, поля изо всех калибров. За какие-то 5 минут почти все фрегаты и корветы Элиана приказали долго жить. Сумели спастись только 5 или 6. На подбитых кораблях противника не фиксируются биологические объекты. Обернулся офицер сканирующих систем. Ни живые, ни мертвые. Ушли через телепорты, когда стало жарко, констатировал Лурадье. Но зачем они погубили все свои малые корабли? Адмирал, здесь что-то не то. Они от чего-то отвлекали наше внимание. Могу ручаться. Что с их крейсером? Сообразил Корван, проклиная себя за то, что столь пристально следил за глупой атакой фрегатов и корветов. «О боже!» – выдохнул офицер. «Они закачивают в накопители огромное количество энергии. Уже почти закачали, готовятся к залпу». «Но гиперорудия не достанут до нас!» – адмирал растерялся, а потом до него дошло. «Отходим! Немедленно! Отводите суперлинкоры!» «Поздно!» Сканеры безразлично фиксировали, как перед Динратом вторым появился огромный провал в пространстве, в который он и нырнул. И тут же вынырнул, но уже значительно ближе к суперлинкорам. Видимо, они оказались в пределах досягаемости его чудовищных гиперорудий, поскольку выступы на носу старого крейсера налились светом и мигнули. Но не разом, а в разнобой. А это однозначно говорило, что огонь ведется по разным целям. От увиденного Корвану едва не стало плохо. 3 суперлинкора из уцелевших 7 на его глазах превратились в комки смятого металла. Из 3000-го экипажа каждого никто не спасся. Еще один суперлинкор оказался только поврежден и сейчас кувыркался в пространстве, все дальше отплывая от планеты. «Стреляйте!» – прохрипел адмирал, держась руками за горло. Таких страшных потерь он никак не ожидал, да и ожидать не мог. Элианцы, надо отдать им должное, все же сражались отчаянно. Но им слишком везло. Шансов удастся у столь безумной атаки было не более 10 из 100, но она удалась. Казалось, элианцам кто-то ворожит. Карван не слышал прозвучавшего где-то в иных пространствах ехидного хихиканья. Археус начал отрабатывать свою виру. Бывший бог войны с интересом наблюдал за боем и понимал, что зря он заскучал. В мироздании еще столько всего интересного. «Командующий, нам нужно захватить этот корабль», — осмелился возразить Лурадье. «Хорошо», — скривился адмирал. «Отмена команды. Приказываю взять элианский крейсер на абордаж, ценой любых потерь». Вскоре от множества фангойских и мирванских кораблей к застывшему неподвижно Дин-Рату II двинулось множество десантных челноков. «Почему он не пытается уйти?» – нахмурился Лурадье. «На этот залп ушла почти вся его энергия. Сейчас генераторы на последнем издыхании», – доложил офицер сканирующих систем. «И...» «Экипаж однозначно покидает крейсер». Отметок биологических объектов становится все меньше. И с него вызывают нас, господин командующий. Ответьте, распорядился Корван. Загоревшегося голого экрана на него посмотрел старый худой человек с выступающими надбровными дугами. На нем был строгий черный мундир с незнакомыми знаками различия. Адмирал Тинштар, представился старик, командующий обороной Элиана. «Адмирал Корван», — вежливо наклонил голову мирванец, — «этот человек, сумевший доставить ему столько неприятностей, однозначно заслуживал уважения. Вам не взять Дин-Рат II. Советую отвести челноки, если не хотите бессмысленно потерять людей. Система самоуничтожения активирована. Вы могли бы сдаться и избежать всего этого». «Сдаться?» Приподнял брови элианец, который таковым не являлся, но мирванец об этом не знал. «Вам знакомо понятие честь?» «Знакомо», — вздохнул Корван. «На вашем месте я бы поступил так же». «Вот видите», — мягко улыбнулся старик. «Засим прощаюсь. Вы уходите?» «Нет, я не покину свой корабль». Адмирал медленно встал и отдал честь достойному врагу. Его примеру последовали все офицеры в рубке, кроме безопасника, который только скривился при виде всего этого. Никогда не понимал эти средневековые церемонии, хоть и признавал, что для флотских они имеют немалое значение, а потому приходилось мириться, сцепив зубы. «В системе самоуничтожения Акти», — начал Тинштар, но не закончил. Его прервал наполненный безличной, давящей силой, то ли голос, то ли ментальный образ, который слышали все на планете в окружающем пространстве, в том числе и на кораблях Мирвана и Фангоя. «Остановитесь! Этого не требуется! Император Сантиар I прислал помощь. Говорит основной разум Керхада Свет». «Господин командующий!» – простонал офицер сканирующих систем. «Там такое! Смотрите!» и вывел на большой голой экран происходящее за бортом. Прямо перед флотом пространство вдруг пошло световыми волнами. Сканеры всех кораблей буквально сошли с ума, сообщая, что начала открываться гигантская пространственно-временная аномалия, от которой, согласно уставу, требовалось срочно уносить ноги. Ни один из кораблей, попавших в подобную аномалию, никогда еще не возвращался. А затем аномалия засветилась разными цветами, пошла световыми волнами, и на ее месте возникло нечто. Иначе назвать эту светящуюся, постоянно меняющую форму штуку Корван не мог. Он пытался сообразить, что видит перед собой, но не получалось. Ничего подобного адмиралу видеть еще не доводилось. «Господин командующий, это нечто состоит из энергополей сотен типов», сказал взявшийся в руки оператор сканеров. «Большинство из них нам не знакомо. На экране тем временем начало происходить нечто совсем уж невероятное. Над планетой возникло еще 4 таких же объекта. А затем Элиан в верстах в 3 от метеоритной завесы начала затягивать некое пронизанное мелкими искорками силовое поле, энергонасыщенность которого приводила в ужас. Говорит основной разум Керхада свет. Снова рухнул на ошарашенных людей наполненный силой образ. Сообщаю агрессорам, что с этого момента планета Элиан, согласно приказанию императора Сантиара, надежно защищена. Вы не сможете преодолеть барьер. Предлагаю вам покинуть систему. У них какие-то новые союзники, сделал свои выводы Лурадье. Проклятие, как не вовремя. Знаете, я, пожалуй, поступлю так, как говорит этот основной разум, глухо сказал Корван. Я... Но его прервал испуганный возглас офицера связи. «Господин командующий, срочный вызов из дома с высшим приоритетом!» «Включайте!» – встревожился адмирал, вспомнив угрозы регента. На развернувшемся у боковой стены рубки экране возникло перепуганное лицо главы Шерлаора. «Это что должно было случиться, чтобы лично герцог де Роттискье связался с ним?» Обычно Корван имел дело с командованием флота. Лорды Шерлаора до таких, как он, никогда не снисходили. «Адмирал!» — выдохнул де Роттискье. «Немедленно свяжитесь с правительством Элиана и скажите, что объявление войны было частной инициативой нескольких высокопоставленных предателей. Они все уже наказаны». «А что случилось?» «Что случилось?» Да практически все влиятельные люди Фагоя мертвы. В столице раскручивается несколько черных смерчей, уничтожающих все живое. И никто ничего не может с ними поделать. Молите элианцев о мире. Соглашайтесь на любые их условия, лишь бы они прекратили этот кошмар. Изображение раздвоилось, и адмирал увидел то, что боялся увидеть. Знакомые с детства вычурные здания столицы лежали в руинах. А вдалеке медленно вращался черный вихрь, с каждым мгновением расширяясь и поглощая все большее пространство. «Это если они согласятся», — глухо уронил адмирал, в глубине души надеясь, что его семья сумела спастись. Регент предупредил, что если мы нападем, то они начнут тотальную войну. И показал мне, как действует такой вихрь, пригрозив, что выпустят его на Фангой. Я сообщил об этом командующему флотом, но он отмахнулся от моего сообщения и приказал продолжать атаку. «Если он выжил, то пойдет под суд!» — с яростью выдохнул глава Шерлаора. «Адмирал, возлагаю на вас все полномочия по заключению мира и гарантирую, что мы согласимся с принятыми вами условиями. Я фиксирую ваши слова и прошу всех присутствующих офицеров подписаться под протоколом», заявил наученный горьким опытом Корван, не обращая внимания на явное недовольство вельможи. «Как пожелаете», — холодно уронил де Роттискье. «Прошу только, быстрее! С каждой секундой промедления гибнут люди. Только в столице мы потеряли уже больше 200 000 человек». С этими словами он отключился. Адмирал от озвученной цифры едва не задохнулся от ужаса. «Святой Создатель! Да как этим тварям в голову пришло начать войну с Элианом? Зачем?» «От жадности? Получили!» Как ни странно, элианцев Корван не винил. У них просто не было иного выбора. Иначе принудить Шерлаор попросить мира было невозможно. Адмирал закусил губу и распорядился срочно вызвать высокого лорда Дая Ар-Инвата, регента Элианской империи. Где-то далеко, в недоступных обычным смертным пространствах сущность, которую на Элиане называли Веркитом, гулко расхохоталась. Что ж, пусть все вышло и не так, как он планировал, но так тоже неплохо. Рановато, конечно, дети инициировались, но радужный тут ни при чем. А идиот Археус, сдуру показавшийся в зоне досягаемости, о своей глупости вскоре пожалеет. Впрочем, не до него сейчас. Главное, что повар не зря просидел на этой планете 1500 лет. Нет, не зря он находился здесь, совсем не зря. Все получилось еще интереснее, чем он рассчитывал. А будет, похоже, еще интереснее. Воспитатель материализовался в физическом мире и не спеша двинулся в подвал. Надо было обсудить случившееся с Двархом. Интересно, что скажет эта ехидная сволочь?